Ваш медик коллекционирует местные предания? Ну, он весьма любознательный человек. Иногда пишет статьи для журналов. Признаться, я специально изучал легенды о горе Сатве, но подобного мне не рассказывали. И иезуит сделал задумчивую паузу. История замечательная, но почему никому не известная? Этого я не знаю, сэр. Возможно, ее выдумал медик, не так ли? Не исключено. Хотя Кальт пояснил, что старый серп поведал ему эту легенду в знак благодарности. У его дочери были тяжелые роды, и мой медик благополучно их принял. Что он за человек, этот Густав Кальт? По службе претензий не имею. В Кувейте я видел его в бою. Это сильный и мужественный офицер. Великолепно ориентируется в боевой обстановке. Отличается личной храбростью. Вы, Деннис, не задавались вопросом, откуда у батальонного медика качество боевого офицера? Неожиданно повернул иезуит. Джейсон натянул маску тупого вояки. Нет, сэр, не задавался. Когда нас прижали в пустыне с трех сторон, некогда было задавать вопрос. Понимаю, усмехнулся Барлетт Бейлис, чем еще больше смутил Денниса. Каждый морской пехотинец, кем бы он ни был по должности, обязан уметь драться. Мы выполняем специальные операции, иногда без всякого обеспечения и поддержки, и потому на счету каждый человек. Ну, оставим это, — безразлично отмахнулся иезуит. Мне интереснее тема Иисуса Христа, живущего на горе Сатве. Как я понял, вы положительно относитесь к такой версии? Безусловно, сэр. «Я посмотрел ваше личное дело, Деннис», — он кивнул на компьютер. «После операции «Буря в пустыне» вы обращались за помощью к врачу-психиатру. С чем это связано?» «Это был штатный профилактический осмотр. В основном тестирование и положенная после операции реабилитация. А сейчас вы не испытываете потребности повторить профилактику? Тем более, что получили ранение головы. Я чувствую себя отлично, сэр. И все-таки, Деннис, вам придется поехать в Штаты и пройти курс реабилитации. В другой раз я сделал бы это с удовольствием, сэр, отчеканил Джейсон. Но сейчас не могу, поскольку мой батальон находится здесь, в Боснии, и я обязан быть со своими парнями. Это ваш основной довод? Не совсем. События последнего времени, связанные с охраняемой зоной, не дают мне права оставить все и ехать. Я привык доводить всякое дело до конца. К тому же мне следует получить свои долги с русских и разгадать тайны горы Сатвы, в тон ему спросил иезуит. Да, сэр, и это немаловажно. Вы сказали, что я человек мыслящий и способен к анализу. Мой совет — не суйте нос в эти дела. Будто бы добродушно проговорил он. Вам было поручено охранять зону, но вы отвлеклись от своей службы и не выполнили задачи. На первый раз я вам прощаю, но вы обязаны выполнить мои рекомендации. Кажется, я догадываюсь, в чем дело, сэр. Таким образом, вы отстраняете меня от службы, потому что во мне есть русская кровь. Напротив, мне нравится, что в вашем роду были славяне, — рассмеялся Барлетт Бейлис. И только потому выбор пал на вас, когда встал вопрос, кому поручить охрану зоны. Но вы слегка переволновались, увлеклись мистикой, а это вредно для молодого организма. Что вы считаете мистикой, сэр? Историю Христа, живущего на горе Сатве. Вы же поверили? Отвечайте, Деннис. Поверили? Джейсон стиснул зубы и явственно увидел перед глазами медленно качающийся маятник старинных часов. Согласно предписанию, он обязан был вылететь в США в тот же день на попутном грузовом транспорте американской военной авиации. Самолет отправлялся в 21 час, поэтому оставалось время, чтобы собрать личные вещи и попрощаться с батальоном. Он был уверен, что отстранен от командования под благовидным предлогом и вряд ли сюда вернется.